Сталин заметил, что если американцы будут поставлять нам оборудование, то мы им сможем поставлять сырье. Далее речь зашла о будущем Франции. Рузвельт заявил, что Деголь ему не нравится, в то время как генерала Жиро он считает очень симпатичным человеком и хорошим генералом. Рузвельт сообщил также, что американцы вооружают 11 французских дивизий, и коснулся в этой связи положения во Франции и настроения различных слоев населения этой страны. «Французы, — заметил Рузвельт, — хороший народ, но им нужны абсолютно новые руководители, не старше 40 лет, которые не занимали никаких постов в прежнем французском правительстве». Сталин высказал мнение, что на такие изменения потребуется много времени. Что же касается некоторых нынешних руководящих слоев во Франции, продолжал он, то они, видимо, думают, что союзники преподнесут им Францию в готовом виде и не хотят воевать на стороне союзников, а предпочитают сотрудничать с немцами. При этом французский народ не спрашивает. Рузвельт заметил, что, по мнению Черчилля, Франция полностью возродится и скоро станет великой державой. «Но я не разделяю этого мнения», — продолжал Рузвельт. «Думаю, что пройдет много лет, прежде чем это случится. Если французы полагают, что союзники преподнесут им готовую Францию на блюде, то они ошибаются. Французам придется много поработать, прежде чем Франция действительно станет великой державой». За этими замечаниями американского президента скрывались серьезные разногласия между Соединенными Штатами и Англией по вопросу о том, кто должен осуществлять власть на освобожденной территории Северной Африки, а потом после высадки в Нормандии и в самой Франции. Как выяснилось впоследствии, Соединенные Штаты, осуществившие высадку в Северной Африке, рассчитывали установить свое военное и политическое господство не только над этой территорией, но и над всем французским движением сопротивления, с тем, чтобы в дальнейшем получить точку опоры на европейском континенте, во Франции. В Северной Африке Вашингтон делал ставку на сотрудничавшего ранее с немцами адмирала Дарлана в противовес генералу Деголю, который находился тогда в Лондоне и возглавлял Национальный комитет, сражающийся с Францией. После убийства адмирала Дарлана американцы сделали ставку в Северной Африке на генерала Жиро. В своих опубликованных в 1965 году мемуарах Антони Иден писал: «Организовать встречу генерала Деголя с генералом Жиро оказалось делом нелегким. Американская политика усугубила связанные с этим трудности. Правительство Соединенных Штатов все еще было против создания единой французской власти до высадки союзников во Франции. Оно также по-прежнему относилось подозрительно и враждебно к генералу Деголю. Оно побаивалось его активного и энергичного характера и склонно было преуменьшать поддержку, которую Галлизм получал от движения сопротивления во Франции. В конце концов, Вашингтону все же пришлось пойти на примирение с генералом Деголем, который получил возможность отправиться во Францию вскоре после высадки союзников в Нормандии. Но характер отношений, который складывался тогда между американцами и Деголем, несомненно, сыграл свою роль в будущем. В ходе этой беседы Рузвельта со Сталиным выявился различный подход Соединенных Штатов и Англии, также и в отношении будущего колониальных владений. Рузвельт много говорил о необходимости нового подхода к проблеме колониальных и зависимых стран после войны. Может быть, он искренне думал о возможности предоставления им постепенно самоуправления и в конечном счете независимости, тема, к которой американский президент вновь и вновь возвращался в дни Тегеранской конференции. Но выступая таким образом, он вольно или невольно отражал интересы тех кругов США, которые под прикрытием разговоров о пересмотре статуса колониальных владений европейских капиталистических держав.